включая и это. «Ты видел меня в аэропорту Гонолулу», — сказал я об этом Грею. «И его подонки уже ждали меня в Лос-Анджелесе. Тогда я тебя не узнал, но узнал теперь. Ты ведь Орландо Десмонд, а? Это ты стрелял в меня около Спартан-апартамент-отеля, а, Десмонд?» Он облизнул сухие губы и повернулся к Грею, как бы за помощью. Но от того помощи ждать не приходилось. Орландо уставился на меня, лицо его исказилось. После того, как Блэки выскользнула из гостиной, девушек осталось девять. Они стояли у стены слева от меня. К этому времени ситуация стала поспокойнее, и я смог насладиться великолепным зрелищем, которое они собой представляли. Первоначальный шок у них сменился легким волнением, смешанным с некоторым любопытством. Из девяти девушек я узнал только Чарли из Алжира и Рэйвен Маккену. Рэйвен, которую я с той нашей встречи в Пеле считал Луаной Калиохой, которая мгновенно просчитала ситуацию и обманула меня. На время, впрочем. Теперь я понимал, что она не надеялась встретить здесь настоящую Луану. Я подумал, а где же она? Неужели они ее нашли и убили? Я отвел взор от девушек и сказал, никому в частности не обращаясь. Все до малейших деталей было продумано. После получения выкупа Уэбб должен быть убит, иначе он неизбежно раскрыл бы заговор, тем более что Рэйвен и не собиралась строить с ним счастливую семейную жизнь, не говоря уже о том, как на это посмотрел бы Десмонд. Нет, Уэбб должен был умереть. Один из горилл осторожно снял руку с затылка и потянулся к лацкану пиджака. Я ничего не сказал, просто перевел ствол пистолета на него и стал ждать, что он будет делать дальше. Он сделал то, что я от него и ожидал. Громко сглотнув, он крепко сцепил руки на затылке. Блэки показалась в дверях, посмотрела на меня и кивнула. Итак, закон уже приближался к нам. Я подумал, что до прибытия подкрепления я сумею контролировать ситуацию, и продолжал. Если бы все шло по плану, то это действительно прелестная шутка. Фиктивно женить Уэбба, имитировать похищение, получить выкуп и убить Уэбба. Никаких концов. Никто бы не узнал о женитьбе Уэбба, ее похищении. Просто был бы найден труп Уэбба, и пойди догадайся, кто и почему его убил. Но кое-что пошло не по плану. Я повернулся к Рэйвен. Естественно, ты настояла, чтобы Уэбб хранил в тайне ваш брак. Но Уэбб, перемучившись, когда ты пропала, кое-что рассказал мне. Поэтому я приехал к нему в пятницу вечером, хотя и слишком поздно, чтобы помешать убийству, но достаточно вовремя для того, чтобы спугнуть убийц. Они не смогли унести свидетельство своего присутствия. Фото своей жены, сделанное Уэббом за несколько минут до смерти. Глаза Рэйвен широко раскрылись, потом снова сузились. Я прислонился к стене, на которой висел мой фотомонтаж, изображающих всех девушек Вау. Рукой взялся за рамку. Рэйвен казалась озадаченной и немного испуганной. — Вот это фото, Рэйвен, — сказал я и перевернул картон. Когда стало видно увеличенное фото, внезапно раздался гул голосов присутствующих. Рэйвен смотрел на фото, и блеск исчезал в ее черных глазах. «Да», — сказал я, — «за несколько минут или даже секунд до своей гибели Уэбб фотографировал. Очевидно, свою жену, вернее, ту, кого он считал своей женой. А ведь это твое изображение, Рэйвен. Ты была там, когда его убили». «Это нелепо», — с дрожью в голосе сказала она. «Это твое изображение, а?» В этих обстоятельствах она не посмела отрицать. «Ну, я же не знала, что Уэбб будет убит. Если бы знала, так и на милю бы не подошла к его дому. Твои собственные слова доказывают, что я...» «Теперь дальше, Рэйвен. Если за то время, что Уэбб собирал деньги на выкуп, он никому ничего не сказал, вы могли убить его и быть спокойны, что ваш заговор не будет раскрыт. Если же он кому-то что-то сказал, вы должны были узнать, кому. Кроме того, Орландо не пошел бы к Уэббу с пистолетом, если бы не был уверен, что Уэбб один. Отсюда вывод. Вы могли убить Уэбба и быть спокойными за последующие события, только предварительно установив, что он никому ничего не рассказал. И кто же легче всех мог у него все это выведать, как нелюбимое новобрачное? Более того, появление постороннего человека в это время могло насторожить Уэбба. Но он ждал возвращения своей жены, ведь он уже уплатил выкуп. А убийца, запомни, Орландо, вряд ли вошел в дом и выстрелил в Уэбба во время съемки. Если, конечно, он не намеревался застрелить и натурщицу. А он этого делать не собирался, естественно. Потому что этой девушкой была ты, Рэйвен. Она все еще смотрела на фото, потом дрожащим голосом произнесла. «Нет, я... Это фото было сделано несколько месяцев назад. Черта с два».